Торговля идет излишками от колхозных урожаев, ну или тем, что выращено на личном участке. Фрукты в наш город везут из братских республик, на южных границах Родины. В частности, на нашем рынке в основном торгуют азербайджанцы, хотя периодично встречаются узбеки или таджики. Цены немного шокируют горожан, но мы себе можем позволить купить абрикосы или помидоры по завышенным ценам. Те же абрикосы можно купить в пределах от 2 до 3 рублей за килограмм. Даже не сомневаюсь, что к осени цены снизятся в 2 раза, а то и больше. Но сейчас всего лишь начало лета. Везут абрикосы из азиатских республик, а черешни из Краснодарского края в том числе. Наш семейный бюджет увеличен за счет моих вложений, так что мама смело покупает 2 килограмма черешни и 2 килограмма абрикос. Немного подумав, мама берет килограмм яблок. Вечером они с отцом наверняка соберутся проведать Катерину. Прогуливаясь по колхозному рынку вместе с родителями, я вдруг задумался о том, что Нелли Григорьевна навряд ли может себя побаловать с черешней. Безусловно, она скоро поедет в Крым, там с фруктами совсем другая ситуация. Но мне захотелось угостить Нелли. Но не покупать же в присутствии родителей. Закупившись фруктами, мы направились домой. В мясной отдел мама заходить не стала, она закупается колбасой и мясом в магазинах, что называется «из-под прилавка». А что поделаешь? Такова действительность жизни в СССР. Вернувшись домой, я решил, что сегодня уже работать над книгой не буду. Следует заехать на колхозный рынок, купить черешни, потом забрать Нелли и выдвигаться на природу. «Мам, я вечером с вами к Кате не пойду. Поеду покатаюсь на мотоцикле. Может, на озеро сгоняем?» Сообщил я маме и отцу о своих планах. Родители не возражали. Понятно, что с сестрой приключилась беда, но посещение больницы в обед немного успокоило родителей. Так что я со спокойной совестью оделся, взял сумку с ремнем через плечо, которую носил в школу. В сумку кинул тетрадь и ручки с карандашами. 3 книги, 1 о войне, а 2 с первой фантастики. Давно хотел подарить Нелле книжки, а после покинул квартиру. Сразу заехал на рынок, купил 2 килограмма черешни, а через 10 минут въезжал во двор к Нелле Григорьевне. Раз она сказала, что ждет меня дома, то сразу поднялся к ней в квартиру. Открылась дверь. Нелли была в легком халате, явно обрадовалась, увидев меня. Я вскинул кеды, снял с плеча сумку, положил мотошлемы на пол. Не успев сказать, что купил черешни. Нелли, пристав на цыпочки, обхватила меня за шею руками, прильнув к моим губам долгим поцелуем. Мой организм сработал так, как взрывается порох, когда к нему подносят спичку. Я подхватил ее за попу, приподнял, а Нелли тут же обвела свои ноги на моей пояснице. «Моя женщина, а теперь так можно говорить, имеет небольшой вес. От силы 55 кг. Ростом она ниже меня сантиметров 5-6. Очень активно занимается физкультурой, так что жировых отложений я у нее не заметил. Желание обладать ею тут же заполнило весь мой разум. Подозреваю, что и Нелли испытывала огромное желание к близости, а иначе не стала бы запрыгивать на меня. Таким конструктором мы и двинулись в сторону комнаты, где имелся диван. Нелли продолжала жадно целовать меня. А потом началось лихорадочное освобождение нас от одежды. Следующие полчаса, а может, чуть дольше, мы предавались плотским утехам. Мне нравился темперамент Нелли. Возбуждается она быстро, а в процессе несколько раз достигает пика наслаждения. Я попытался напомнить ей о презервативах. Даже потянулся к штанам, которые валялись на полу, но она не отпустила. «Прольешься мне на животик или на спину. К тому же я глотаю таблетки от беременности. Не отвлекайся», — прошептала она. «Ну нет, так нет. Честно сказать, что мне в данную минуту было сложно контролировать себя. Мы насытились, полежали несколько минут, обнявшись. Ну что, ты, кажется, хотел меня покатать на своем байке? Поехали на Балтым, искупаемся. Надо черешни помыть. Я прикупил на колхозном рынке. Я нарежу бутербродов и возьму чай в термосе. Так что встаем. Но в ванную я первая». Нелли убежала нагишом в ванную, прихватив в руку халатик. Я огляделся в комнате. увидел в книжном шкафу фломастеры. Пока Нелли полоскалась, я написал дарственную надпись «На долгую память красавицы Нелли». Ниже поставил подпись. Пока Нелли хлопотала на кухне, я принес ей книги. «Владей! Через несколько десятков лет точно будет чем похвалиться, так как я обязательно стану знаменитым!» Улыбаясь, я подал свои книги. «Даже не сомневаюсь, буду в старости хвастаться, что я лично знала писателя Егорова». «Причем близко», — Нелли засмеялась, забирая мои книги, а я двинулся в ванную комнату. Собирались мы недолго. Нелли помыла черешню, потом одела купальник, а сверху спортивный костюм. В хозяйственную сумку сложила еду, черешню и термос, заодно положила два полотенца и покрывала. А сумку ей придется держать между нами. Я в очередной раз решил, что мне точно не помешает какой-нибудь рюкзак. Но не из тех, что сейчас продаются в спорттоварах, а что-то такое, какие появятся только в 21 веке. На улице тепло, температура выше 20 градусов, хотя особой жары нет. «Куда поедем?» — спросил я, когда мы уселись на Хонду. «Туда, где не встретим учащихся нашей школы». «Думаю, что осторожность в этом вопросе не помешает», — ответила Нелли, давая мне возможность самому определиться с местом на озере. «Наши дворовые пацаны и девушки обычно ездят на базу УЗТМ, хотя некоторые личности предпочитают отдыхать на березовой роще. А вот на звездочку редко кто катается. Как минимум из моих знакомых. Место там хорошее, пляж песочный, у берега мелко, вода прогревается быстро». Так что мой выбор был очевиден. Я сильно не гнал, ехал не спеша. У границы верхней Пышмы остановился, заправил полный бак. Всякий раз, когда расплачиваюсь за бензин, кайфую. До сих пор не привык, что бензин стоит всего 10 копеек за литр. Еда у нас имелась, потому мы не стали останавливаться в столовой, в поселке Балтым. Проехали сразу на пляж «Звездочка». Здесь никаких стоянок не предусмотрено. Я подъехал почти к самой воде. Ну, не совсем к воде, а там, где начинается песочный пляж. А еще здесь уже стояло несколько машин. Два москвича и запорожец. Выбрал место у кустов, чтобы байк оставался в тени. Расстелили покрывало, застолбив таким образом место. Народу немного, но есть. В основном семьи с детьми, хотя и молодежи хватает. Здесь озеро мелкое, вот и едут сюда с детьми, особенно с маленькими. В будущем озеро Балтым чуток загадят. Одно время там даже запретят купаться. Произойдет это в конце 90-х, начале 2000-х. Так что насладиться чистым озером время есть. Почти рядом с нами расположилась семья. Мужчина лет 40, женщина чуть моложе, а с ними дети, явно дошколята. Я попросил их присмотреть за нашими вещами. В этом времени в такой просьбе ничего необычного нет. Что интересно, люди на самом деле присмотрят за вещами, относясь к этому серьезно. Ну а мы побежали в воду. Глава вторая. Июнь 1975 год. Екатерина Егорова. Эпизоды. После ухода родителей Катерина поела. Как раз наступило время обеда у больных. Так как она считалась лежачей больной, лечащий врач запрещал вставать с постели. Девушка поела с удовольствием. Хотя больничная еда была очень далека от домашней. После обеда Катя сходила в туалет. Ей не нравилось испражняться в металлическую утку. Голова почти не кружилась. Если не наклоняться, то полный порядок. Вернувшись в палату, Катя задумалась о том, что с ней произошло. Тот дебильный придурок, что напал на них, наверняка имел понятные цели. Скорее всего, он хотел изнасиловать ее. Екатерина не была комнатным растением, каковыми считают детей, которых родители огораживают от всех бед, в том числе от улицы. Напротив, Катя выросла во дворе. С раннего детства была боевой девчонкой, которая не уступала мальчишкам первенства. До школы, а потом в начальных классах, дралась много и часто. Тем более любимый папочка активно учил ее методам самообороны. Нет, он не заставлял свою дочь посещать секцию борьбы, не гонял на утренней зарядке, как это делает с братом Мишкой. Отец просто показывал, куда следует бить рукой и ногой или еще каким предметом, чтобы наиболее эффективно вывести противника из строя. О том, что девушек насилуют, надо сказать, что это не редкость, Катя, конечно же, знала. Даже в ее классе были девчонки, которые прошли через этот процесс унижения. Зачастую виной таких неприятностей алкоголь. Выпивают с пацанами, а когда становятся пьяными, ничего не соображая, подвергаются сексуальному насилию. Живой пример тому – Галя Агапова. Потеряла девственность пару лет назад, когда в своем дворе пошла встречать Новый год с дворовыми пацанами. Не рассчитала коварство алкоголя, напилась и уснула. Вот ее пьяную и оприходовали. Галка попереживала какое-то время, а потом махнула на это рукой. Одно время встречалась со старшеклассником, но рассталась больше года назад. Сама Екатерина алкоголем не увлекалась. Ну да, были случаи, когда выпивали совсем немного шампанского на день рождения или на праздник Нового года. Первый раз Катя попробовала шампанское после 16 лет. Опьянение ей не понравилось. Становишься какой-то неконтролируемый, плюс болит голова после отрезвления. После выпускного вечера она выпила полстакана сухого вина, естественно, чуток опьянела. Может, по этой причине пошла в кусты, чтобы справить нужду по-маленькому. И вот результат. Жаль, что девчонки пострадали сильно. Екатерина задумалась, испытывает ли она какой-нибудь психологический дискомфорт после того, что с ней произошло. Ничуть. Психика в норме. А вот повторно попадать в такую ситуацию не хочется. Приходя в себя, Катя почувствовала, что ей не хватает работы с музыкой. За последнее время она здорово втянулась в свое увлечение музыкой. Ей нравилось не только заниматься аранжировкой уже известных музыкальных произведений, но и придумывать что-то новое. С удивлением для себя она признала, что заниматься музыкой нравится больше, чем танцевать. Пока Екатерина гоняла мысли в своей голове, в палату заглянула медсестра. Увидев, что пациентка не спит, проинформировала. «Егорова, к тебе посетители, у вас полчаса. С 2 до 4 тихий час. Говорю тебе, а также предупрежу твоих посетителей», объявила дежурная медсестра и скрылась за дверью. Через 3 минуты в палату вошла Софья Яковлевна, а за ней ребята из коллектива «Время вперед». Так как стульев в палате по числу коек, а палата на 4 места, то Дима Коряков, гитарист коллектива, остался стоять. А Шарович сложила на тумбочку кулек с черешней и баночку с куриной голенью. «Я тебе тут кое-что приготовила, а то знаю я, как кормят в больнице. А ребята на рынке черешни купили, мы ее уже помыли. Так что кушай и поправляйся. Даже не вздумай болеть долго. У нас с тобой подготовка к поступлению в консерваторию. Выпишешься, будем усиленными темпами готовиться», — предупредила Шарович, чем вызвала улыбку Екатерины. Далее разговор зашел о том, как случилось нападение. Катя сама толком ничего не знала, только то, что узнала от следователей и от родителей. «Надеюсь, этого гада посадят. Причем надолго», — мстительно произнесла Светлова Валентина. «Брат сказал, что срок ему большой грозит. С нами у него не первый случай. Правда, в подробности Мишка не вдавался. Следователь тоже ничего подробно рассказывать не стал, но думал, что без наказания не останется. Мне сегодня вечером родители магнитофон принесут и кое-какие аудиозаписи. Хочу попробовать что-то написать», — сообщила Катя членам музыкального коллектива. «Я подберу несколько классических концертов. Антон тебе занесет на днях. Тебе, Катюша, будет полезно даже просто прослушать концерты», — сразу подхватилась Аширович. «Есть еще что-то новенького?» — для поддержания разговора спросила Егорова. «Леонард Израилович договорился, что на основе наших записей выпустят полноценную пластинку. Видела Поличкина, он расстроился, когда узнал, что случилось с тобой. Желает тебе скорейшего выздоровления?» «В общем, переживают все», — сообщила Софья Яковлевна. «Поговорили еще о разном, но за полчаса все новости не расскажешь». В палату заглянула медсестра, объявила, что начинает время сна для больных. Ребята тепло попрощались с Катей и ушли. Вслед за ними ушла Шарович. После их ухода Катерина почувствовала сонливость, а вскоре заснула. Вечером приходили родители, принесли магнитофон и пакет с кассетами. Кроме этого, принесли фрукты. Абрикосы и черешню. А еще мать для Кати принесла две котлеты. Темы о Катиной травме старались не касаться. «У нашего Миши появилась девушка», — поделилась секретом Галина Николаевна с дочерью. «Мам, да это секрет Полишинеля. Даже в моем классе девчонки засматривались на малого. Особенно, когда в школе узнали, что он писатель. Нашла чем удивить. Я с ним ездила на ночные катания на мотоциклах, там, где рокеры собираются. Даже не представляешь, сколько девок на него засматриваются». Немного секретов раскрыла и Катя для матери. «Ничего необычного. Ему скоро 16». «Да я в его годы», — начал говорить отец, но мать прервала его. «Да помолчи уж. Я в его годы. Тоже мне Дон Жуан нашелся. Бегал за мной, как собачка. Проходу не давал», — передразнила Галина Николаевна мужа. «Влюбился в тебя, дурную, вот ходил», — немного обиженно буркнул Виктор Павлович. «Да знаю я, что влюбился. Мне тогда 13 было, все уже понимала. Специально тебя держал на расстоянии, чтобы помучился», — засмеялась мать Кати. На эти слова Екатерина улыбнулась. Она знала, что отец и мать любят друг друга. Причем с годами их чувство совсем не остывает. Родители просидели в палате Катерины почти час. Потом оба ее поцеловали и ушли. Катя вставила в магнитофон кассету, одела наушники, которые, кстати, приволок младший брат, и приготовилась слушать музыку. Интерлюдия вторая. Москва. Кремль. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев находился в своем кабинете. В Кремле. Он работал с документами. В дверь осторожно постучали. Леонид Ильич поднял взгляд от документов на дверь, которая приоткрылась. Появился помощник генсека Георгий Цуканов. Увидев взгляд Брежнева на себя, Цуканов прошел ближе к столу и положил перед Брежневым напечатанный график работы на ближайшие полтора месяца. Брежнев мельком взглянул на свой рабочий график. «Получается, что отдохнуть я смогу только в первой половине июля», озвучил свои мысли Брежнев. «Да, Леонид Ильич. После 20-го начнем готовиться к поездке в Финляндию. Будет подписание заключительного акта СБСЕ. Утверждено присутствие 33 европейских государств, США и Канады. Желательно вам лично подписать такой документ. Так что только до 20 июля сможете отдохнуть в Крыму», — пояснил Цуканов. СБСЕ. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт СБСЕ Леонид Ильич Брежнев подписал 1 августа 1975 года во время поездки в Финляндию в городе Хельсинки. «Получается, что 2,5 недели вполне спокойно отдохну. Может, даже 3 недели. Георгий, планирую поездку в первых числах июля. Да не забудь отправить приглашение молодому автору Егорову. И еще. Озаботься каким-нибудь диктофоном. Мне будет проще рассказать о своих воспоминаниях под запись. А дальше пусть автор сам работает». «Есть несколько вариантов диктофонов, но часть из них имеет специальное предназначение, Леонид Ильич», — замешкался Цуканов. «На твой взгляд, какой самый удобный? Вот такой давай подарим. Егоров мне понравился, так что не жалко». Генсек предложил сделать выбор Цуканову самому. «Лучший, на мой взгляд, летучая мышь. В ведомстве КГБ пользуется», — осторожно предложил Цуканов. «Ну, значит, его и подарим. Так что приготовь к моей поездке. Да не забудь запасные катушки, чтобы хватило дней на 10 разговоров». «А может и больше», — распорядился Брежнев. Цуканов кивнул, принимая распоряжение генсека, и тихо покинул кабинет. Из приемной он давал нужные распоряжения относительно поездки Брежнева в Галицинию. А также распорядился отправить приглашение в Свердловск, автору книги «Солдатская правда». Такое приглашение будет выглядеть как награда автору за хорошую книгу. Ну и вручит награду ЦК ВЛКСМ, что будет выглядеть вполне естественно. Июнь 1975 год. Свердловская область. Михаил Егоров. Чем хорош отдых на пляже «Звездочка»? Здесь в послеобеденное время светит солнце. А значит, вода прогретая, и позагорать имеется возможность, если у кого такое желание есть. Мы с Нелли зашли в воду и проплыли метров 100 от берега. Сделали заплыв дугой, вернувшись к берегу чуть левее, чем заходили в воду. От берега нас прикрывали прибрежные кусты, а от людей, что купались у берега, метров 40. Я нащупал ногами дно. Вода доходила мне до подбородка. Нелли дно ногами не доставала. Она ухватилась за мои плечи сзади меня и начала болтыхать по воде ногами. Ну а что я хотел? Она молода, ей наверняка хорошо со мной. Вот и дурачится. Я сделал пару шагов ближе к берегу. Теперь вода доходила мне до ключиц. Нелли продолжала болтыхать ногами, издавая звуки, будто она лодочный мотор и меня буксирует. Я развернулся к ней лицом. Нелли приблизилась, обвела меня за шею руками, а ногами обвела мою поясницу, плотно прижавшись ко мне. Мой молодой организм не дремлет. Реакция на такую провокацию последовала незамедлительно. Нелли почувствовала мою затвердевшую плоть, притворно расширила глаза. «Ой, кажется, я на что-то наткнулась. Что бы это такое могло быть, не подскажешь?» Она притворно расширила глаза. Хотя глаза ее смеялись, она явно дразнила меня. Я подхватил ее руками за ягодицы, плотнее прижал к себе. Взгляд Нелли чуть затуманился. Она пару секунд смотрела на мои губы, потом прильнула долгим поцелуем ко мне. «Черт возьми! Как же быстро в этом возрасте возникает готовность к близости!» «Ты дразнишь меня, чтобы я начал совершать глупости, а заодно познал твой внутренний мир?» — спросил я, когда Нелли прервала поцелуй. «Я просто шалю. Мне так с тобой хорошо, будто скинуло лет 10. И вообще, мне нравится прижиматься к тебе», — прошептала она мне на ухо, попутно чуть куснула замочку, но не сильно, а скорее нежно. «А я страстно тебя желаю. Постепенно теряю контроль над собой», — улыбаясь, произнес я. «Мы не можем ничем таким заниматься здесь. Мораль общественного мнения. К тому же рядом люди», — продолжала веселиться Нелли, но в то же время двигая бедрами. «Даже от таких прикосновений чувствуешь наслаждение. Не сомневаюсь, что она испытывает то же самое». Поглаживая ее ягодицы, я хотел продолжить свои притязания. От таких моих действий глаза Нелли расширились. Она даже в удивлении открыла рот. Нелли быстро сообразила, что я сделаю дальше. Она, видимо, свой контроль не потеряла окончательно. Опустила ноги, чуть отстранилась. «Мишкина, не шали! Потерпи до дома!» Нелли чмокнула меня в губы и поплыла к берегу. Я же не последовал за ней. Теперь мне потребуется время, чтобы снизить градус своего возбуждения. Для чего я сделал небольшой заплыв на глубину. Там вода похолоднее. Даже несколько раз нырнул. Когда я выбрался из воды и подошел к тому месту, где мы расположились, Нелли лежала на спине, в темных очках, подставляя тело под солнечные лучи. Из сумки она уже достала два полотенца. Я несколько секунд полюбовался на ее тело. Да, природа эту молодую женщину не обделила ничем. Обтираться полотенцем я не стал. Прилег рядом, на спину. Нелли тут же перевернулась на живот, дотянулась до края покрывала, сорвала травинку, навалилась на меня, стала водить по моей груди и лицу травинкой. Я жмурился, когда травинка щекотала лицо. «Все хочу спросить тебя, откуда такой опыт в общении с женщинами?» — тихо спросила Нелли, чтобы не услышали соседи, что расположились недалеко от нас. «Просто я способный. А еще умею импровизировать. Плюс богатая фантазия», — ответил я. «Ну не говори же ей в самом деле, что я уже прожил одну жизнь. Имелся в той жизни богатый опыт с женщинами, особенно после развода». «Ага, уникум, значит. Просто мы с тобой делаем это, ну, ты сам понимаешь, что. Порой так, что я даже не подозревала, что так возможно», — произнесла Нелли. Так как я лежал с закрытыми глазами, то приоткрыл их, пытаясь разглядеть глаза своей женщины. Но ее темные очки мне не позволяли это сделать. «Главное, чтобы это нравилось обоим. У меня богатая фантазия. Найду чем удивить тебя, даже не сомневайся», — тихо засмеялся я, вновь прикрыв глаза. Нелли легла щекой на мою грудь. Мы продолжали наслаждаться молодостью, солнцем и отдыхом. Послышались тихие шаги где-то рядом. А потом на нас легла тень. «Смотри, Кузя! Сочный персик!» — произнес юношеский голос. «Ага, я бы тоже с ней на песочке повалялся. Конкретная тёлочка!» — ответил второй голос с дебильной интонацией. Нелли резко села, подхватила полотенце и прикрылась им. Я тоже открыл глаза, чтобы посмотреть, кто здесь такой нахальный. От солнечных лучей нас загораживали четыре пацана. Возраст примерно мой, хотя не исключаю, что на год-два постарше. Одеты по-простому. Пришли либо из сада-огорода, либо из поселка Балтым. Здесь достаточно близко. Хотя могли приехать из Верхней Пышмы. Даже с такого расстояния я почувствовал запах пива. Один из пацанов, самый низкорослый и худой, курил папиросу. Я тоже сел, продолжая рассматривать незваных гостей снизу вверх. Вполне определенная категория местных хулиганов. Ну или просто задиры. Перебрали пацаны пиво, сразу решили, что им море по колено. Неудовлетворенность жизни у них просится наружу, вот и задирают отдыхающих. Они могли подойти к кому угодно. Но их привлек мой яркий цвет мотоцикла. К тому же модель очень редкая в нашем городе. По сути, обычный наезд. Они же видят, что я примерный сверстник. К тому же с девушкой. А Нелли выглядит не старше 18 лет. С таким поведением они рано или поздно присядут в тюрьму, а в 90-е годы вольются в какую-нибудь бандитскую группировку. «Чувак, твоя точила?» — спросил тот, что курил папиросу. «Моя», — коротко ответил я, продолжая их рассматривать. По комплекции пацаны были не меньше меня, кроме одного, который курил. У самого крупного пацана лицо не обезображено интеллектом. Смотрит на мою спутницу таким взглядом, что вот-вот слюна закапает изо рта. А у меня возникает предположение, что просто так они не свалят. Я огляделся. Недалеко от нас отдыхают семьи с детьми. Некоторые из них прислушиваются к нашему разговору. «Прокатиться дашь?» — спросил курильщик. Я поднялся на ноги, склонив голову на бок, стал рассматривать пацана. «Чем готов ответить?» — спросил я, так как они ждали моего ответа. Понятно, что ожидали, что я откажу, а далее по схеме они бы начали продолжать свой наезд. «За что ответить?» — удивился курильщик. На лицах у остальных приятелей курильщика проявилось непонимание. Так всегда бывает, когда ломаешь схему разговора. Тем временем я продолжал их внимательно рассматривать, пытаясь определить их способность к драке. «Допустим, я дал тебе прокатиться. Ты уронил тачку, что-то сломал. Чем ответишь в такой ситуации?» — добавил я. «Жопой ответит», — высказался здоровяк и заржал так, что мои сомнения об отсутствии мозга в его голове окончательно рассеялись. Курильщик злобно посмотрел на своего приятеля. Ему было совсем не смешно. Я уже определил, что курильщик самый разговорчивый. Свару наверняка затевает он. Здоровяк, не наделенный интеллектом, силовая поддержка. Остаются двое, пока непонятные. «Короче, чувак, ты здесь чужой? Я тебя раньше не видел. Приехал на наш пляж отдыхать. Сам понимаешь, за отдых надо платить. Трешки будет достаточно. Сразу разрешим тебе здесь купаться. озвучил свою идею курильщик, остальные довольно заулыбались. «Да, такие, как этот жулик, вежливость всегда воспринимают за слабость, а слабака всегда следует нагибать. Такова их теория, да и практика тоже». «А ну, прекратите, хулиганы! Я вот сейчас милицию позову!» — возмутилась женщина. Рядом с женщиной сидел мужчина, скорее всего, муж, да и дети их рядом. Именно их мы просили присмотреть за байком, когда уходили купаться. Мужик молчал, но, прищурив глаза, рассматривал пацанов. Страха на его лице я не видел. Вступать в словесную перепалку не имело никакого смысла. Интуиция говорит мне, что они не отстанут. «Пацаны, я так понимаю, что вы не отстанете. Давайте отойдем в сторонку, чтобы не портить отдых другим людям», — решительно предложил я. «А давай», — согласился курильщик. Нелли попробовала удержать меня за руку, но я нежно отстранил ее руку, подмигнул и заверил, что все будет хорошо. Мы пошли за кусты. Я оглянулся на свою спутницу, она встала на ноги, продолжая тревожиться. А еще я заметил, что семейный мужик тоже встал и направился за нами. Но не сразу. Он что-то сказал своей жене. Мы остановились за кустами. Я развернулся лицом к хулиганам. Передо мной стоял туповатый здоровяк. А вот курильщик, напротив, стал чуть в стороне. Как говорил мне всегда отец, если не можешь избежать драки, всегда бей первым. Я молниеносно ударил кулаком в горло здоровяку. Попал хорошо. Он сразу закашлялся и начал приседать. Не останавливаясь, я шагнул влево и вперед. Сблизился со вторым пацаном, нанося удар левой в печень, а правой в скулу. Есть. Чистый нокаут. Второй пацан еще не упал на траву. Я ударил назад ногой третьему. Попал в печень. Хорошо так попал. Пацан согнулся пополам и завалился на бок. Знаю, такой удар очень болезненный, сразу перебивает дыхание. Сам получал по печени в прошлой жизни на тренировках. Ощущение незабываемое. А курильщик шагнул на пару шагов. «Ты чего, чувак?» «Мы же пошутили, точно говорю!» Заблеял курильщик, отступая от меня назад. Когда он отдалился, то, развернувшись, оббежал метров на 20. Остановился, погрозил мне кулаком, угрожая меня обязательно поймать, а месть его будет страшная и чудовищная. В это время к нам подошел тот семейный мужик, что сидел рядом. «Резк ты их! Будем знакомы?» «Я Сергей», — представился мужик, протягивая мне руку для рукопожатия. «Михаил», — представился я, крепко пожимая руку мужика. Мы вернулись обратно, не дожидаясь, когда трое хулиганов очухаются. По сути, Сергей попытался успокоить меня. «Я сам из Верхней Пышмы, работаю на медиаплавильном заводе. Этих уродов встречаю не в первый раз. Ко взрослым они не привязываются. А вот к молодым парочкам иногда бывает. Не бери в голову. Но ловко ты с ним поговорил. Мне понравилось». «Спортсмен? Боксом занимаешься или еще чем-то?» — заинтересовался мужик. «Что-то вроде этого, но в дзюдо действительно тренируюсь», — не стал скрывать я. Мы с Нелли познакомились с семьей Сергея. Нелли достала черешню, половину отдала семье Сергея, точнее, детям. «Мишкин, может, нам уехать?» — тревожно спросила Нелли. «Интересно. Но она стала называть меня Мишкин. Мне даже нравится». «С чего бы вдруг? Если ты опасаешься эту шантропу, то напрасно. Они сегодня сюда не вернутся. Так что наслаждаемся отдыхом. А еще лучше пойдем искупаемся», — предложил я. Мы попросили вновь присмотреть за байком. Ушли купаться. Нелли опять обнимала меня руками и ногами, крепко прижималась, целовала. «Мне с тобой так спокойно. Чувствую себя защищенной», — шептала она между поцелуями. Чтобы сильно меня не возбуждать, прекратили обнимашки, поплавали и вернулись на пляж. Нелли достала бутерброды, мы перекусили, запивая чаем. Домой поехали, когда стало чуть прохладней. В этот вечер я остался ночевать у Нелли. Перед домом заехали в кооперативный магазин, я купил некоторые продукты. Нелли возражала, но я не послушал. Вечером решил позвонить родителям. «Алло?» — трубку взяла мама. «Мам, ты меня не теряй, я на всю ночь покатаюсь», — предупредил я маму. «Ты, главное, голову не теряй, на чем бы ты там ни катался», — произнесла мама. Подозреваю, что она уверена в моих ночевках у женщины. «Не смешно. В общем, не переживай, все будет хорошо», — ответил я и положил трубку. Мы приготовили ужин. Я помогал Нелли на кухне. После еды попробовали смотреть новости по телевизору, но надолго нас не хватило. Почти до середины ночи предавались сладостному греху. Утром я уехал от Нелли, пообещав, что вечером увидимся. Вернувшись домой, обнаружил записку от мамы. Она просила проведать Катю, заодно завести ей обед. Завтраком меня покормила Нелли, так что я сел немного поработать над книгой, а в обед поехал проведать сестру в больнице. После посещения сестры вернулся домой, закончил книгу. Мне оставалось дописать эпилог. Завтра начну фантастику, хотя частично первая серия цикла о слепом помощнике мастера-оружейника у меня уже написана. Вечером рукопись отдал маме, чтобы ее секретарь напечатала для редакции экземпляры. Заодно исправит ошибки. Ночевать собрался к Нелли под видом, что еду кататься. «Надеюсь на твое благоразумие», — произнесла мама, погрозив пальцем и покачав головой. Я отвечать ничего не стал, улыбнулся и вышел из квартиры. В эту ночь мы продолжили с Нелли наслаждаться друг другом. Во вторник писал книгу, в обед проведал сестру, а вот на среду уже ночевал дома. У Нелли начались те самые дни, которые бывают раз в месяц у всех женщин. На среду я проводил ее на вокзал, на поезд, который шел в Крым. А еще в среду вечером приехал курьер из обкома ВЛКСМ. Мне передали конверт, в котором лежало приглашение в Крым на посещение дачи Брежнева. В документе было указано, что меня награждают поездкой для отдыха. Естественно, за удачную книгу «Солдатская правда». Ох, и хитрец наш генсек. Хорошую отмазку придумал. Я хоть и знал об этом, но все равно приятно. Ну или это придумал Суханов, а не сам Брежнев. Но от перестановки слагаемых результат не меняется. В конверте лежали билеты на самолет на 3 июля. Рейс на самолете Свердловск-Симферополь. Значит, Брежнев решил использовать меня в качестве литературного пера. Я не возражаю, а очень даже за. Предвижу, что тоже получу от этого какие-то пряники и плюшки. Июнь 1975 год. Свердловск. Нелли Пельш. Эпизоды. Уже сидя в поезде, Нелли Григорьевна вспоминала предпоследние двое суток, которые фактически провела в обществе с Мишей Егоровым. Порой ей казалось, что она сошла с ума. Неимоверно бурный роман с учеником закрутился так, что Нелли не знала, что ей делать. Ее тянуло к Михаилу. «А какие ночи!» Она даже слов подобрать не может. Так, наверное, себя ощущает человек, когда говорит, что я на седьмом небе. Теперь она полностью уверена, что ничего подобного не испытывала с мужем. Во время занятий любовью, а их близость она так и называла, Нелли была близка к состоянию потери сознания. Настолько был ярким оргазм и наслаждение. Кстати, слово «оргазм» услышала от Михаила. Он же ей объяснил, что это такое и как часто случается с женщинами. Вот откуда он все это знает? Под утро, когда он выжил из нее все силы, все, что она могла, это поднять большой палец вверх, показывая, насколько ей хорошо. А его опыт близости? Тысячи чертей, где он набрался такого опыта? Про некоторые позы она даже не знала, не говоря о том, что пробовала. Они делали это, даже стоя в коридоре, когда он прижал ее к стене. После чего дрожали ноги, подгибались в коленях. Но Миша взял ее на руки и унес на диван. И вновь ласки, вновь желание быть с ним, вновь наслаждение. Определенно она чокнулась. Вспомнился тот случай, когда на озере к ним пристали хулиганы. Казалось, что Михаил ничуть не волновался. Разговаривал спокойно, с чувством своей силы. хотя сама Нелли здорово испугалась. Боже, как она далека от улицы и от уличных отношений. А потом Миша нападал хулиганам и ничуть не волновался по такому поводу. Интересно, как бы на его месте поступил ее бывший муж? Наверное, начал бы проявлять свою воспитанность и прочую ерунду. А в данном случае понадобилась просто грубая мужская сила, когда твой мужчина берет и устраняет опасность. Ох, и повезет же той девушке, которая станет его женой. А что с ней происходило, когда они были в озере? Она чуть было не потеряла голову и не отдалась ему. Еле сдержалась. Для себя Нелли даже не ставила серьезные отношения с Мишей в планы. 10 лет — большой срок. Пропасть между ними. Нелли набралась смелости и спросила сама себя. «А не влюбилась ли ты, дамочка, в своего ученика?» К сожалению, ответить себе она пока не может. Страсть больше походит на сумасшествие. «Надеюсь, что время все расставит на свои места», — тихо пробормотала Нелли. Но ночью, когда она легла спать, мысли вновь возвращались к Мише. То она ругала себя за такое поведение, то улыбалась, вспоминая минуты пика наслаждения. Однако 2 дня в поезде постоянные размышления об отношениях с учеником получили результат. Подъезжая к Крыму, Нелли решила, что, побыв вдали от Миши, она сможет разобраться в своих чувствах, а также понять, что ей делать с общественным мнением. В концовке своих метаний в мыслях Нелли обозвала себя грешницей. Но так как верующей она не была, то стыдно за грехи ей ничуть не стало. Следовало настроить себя на отдых у моря, в компании своей семьи. Июнь 1975 год. Карпенко Юрий и Абдулин Рашид. Эпизоды. Юра Карпенко серьезно взялся за подготовку записей на кассеты. В его распоряжении 3 магнитофона, 2 своих, а 3-й он взял у тетки на время. Записал песни музыкального коллектива «Время вперед» на 100 кассет для Кузнецова Артура. На кассетах делал надпись «Time Forward». Отдал Артуру 80 кассет, получив за запись 800 рублей. «Что тут скажешь? Деньги не просто хорошие, а очень даже отличные. Столько отец Юры зарабатывает за месяц. Плюсом они с Рашидом отдали 40 кассет на поезд в южном направлении». Мишка Егоров дал им еще 100 штук, компактных кассет. Надо успеть записать к приезду состава Анапа-Свердловск. Так как занимались записями они вместе с Рашидом, то Юра решил все же спросить мнение Абдулина. «Рашид, что думаешь по поводу дележки денег? Мишка вроде говорил, что ему не надо. Достаточно 2 кассет с каждого 10-ка, которые в поезда на прослушку отдаем». Завел разговор Карпенко. «Там условия другие были, а сейчас все складывается так, что проводники будут продавать наши кассеты. Где бы мы с тобой были, если бы Миха эту идею не продумал? Делиться с ним надо, ведь мы не крысы какие-нибудь, а нормальные пацаны. Тем более Миха наш друг, сам подумай», — рассудил Рашид. «Ну да, надо еще по 10-ке за кассету вернуть. Но это с тех денег, что от бригадира поезда получим. Вот только 800 на 3 не делится». «Что делать?» — задался вопросом Юрий. «Предлагаю Михе отдать 270, а мы получим по 265. Не забывай, что записи тоже его. Он в Москву поедет, что-то новенького из музыки привезет. А вообще я бы с ним посоветовался. Как скажет, так пусть и будет», — предложил Абдулин. Юра согласился. «Так точно будет более правильно. И как только Михей такие идеи подбирает?» «Даже удивительно. С 23 июня, а это был понедельник, Рашид стал ездить на работу в колхоз, где в МТМ возится по ремонту техники. Юрику не получалось никак поймать Миху. Постоянно его дома нет. Во вторник, когда Рашид приехал к вечеру из поселка Балтым, они смотались на вокзал. Встретил бригаду проводников, что обслуживают ЖД-маршрут от Свердловска до Анапы и обратно. нашли бригадира Парамонову Ольгу Сергеевну. Ко вторнику Карпенко успел записать еще сотню кассет музыкальной группы «Time Forward». Поезд нашли на путях, который считается отстойником. «Хорошую идею вы задумали, ребята. Мы ваши кассеты распродали еще в ту сторону, а на обратном пути только музыку крутили. Народ спрашивает. Привезли что-то? Мы через сутки снова в рейс», — спросил Парамонова, передавая пакет с деньгами. Карпенко посчитал. 40 кассет заработали 1600 рублей. 400 придется отдать за кассеты, но все равно много получается. По 400 рублей каждому. Даже не верилось, но ребята не показали виду. Юрка умел напустить на себя важности. Хмыкнув, он убрал деньги в сумку, а оттуда достал 5 коробок по 20 кассет. Но уже записью. Ольга Парамонова проверила каждую коробку на предмет наличия товара. «Вы говорили, что будут другие записи. Что-то из зарубежной эстрады», — напомнила бригадир. «Обязательно будут. Наш друг в Москву на неделе летит. Привезет новые концерты. Можем не успеть к следующему вашему приезду сделать, но то, что сейчас отдали, еще будет», — дал пояснение Карпенко. Ребята распрощались с Парамоновой, довольные друг другом, и пошли к стоянке, где возле сторожа оставляли Хонду Рашида, так как приезжали на одном байке. Как только дошли до Хонды Рашида, Абдулин не стал заводить мотоцикл. «Юрик, дай мне глянуть на деньги», — попросил Рашид Карпенко. Юрий достал из сумки пакет с деньгами. Рашид взял пакет, заглянул в него. «Охренеть! Я таких денег никогда в руках не держал!» «Нет, Миха точно гений. Надо к нему сейчас заехать, чтобы его долю отдать», — предложил Рашид, возвращая Юрику пакет с деньгами. Абдулин завел мотор Хонды, чтобы немного его прогреть, до рабочей температуры. Они сели на байк и поехали в сторону Уралмаша. На их удачу Егоров оказался дома. Они поставили под окна квартиры Егоровых тачку Рашида и поднялись в квартиру Мишки. Дверь открыл сам Михей. «Проходите, дома никого нет. Родители ушли проведать сестру в больнице», — предложил Миха. Ребята сняли обувь, положили шлема на пол, прошли вслед за Мишкой в ее комнату. «Здорово, Катя пострадала», — спросил участливо Рашид. «Меньше, чем ее подруги. Возможно, в конце недели выпишут». «Ну что, рассказывайте, чего приехали?» — сменил тему разговор Михаил. «Мы деньги получили за записи. От Артура 800 рублей и 1600 от бригадира поезда. Заехали отдать твою долю». «Миха, мы с Рашидом прикинули, решили, что от Артура тоже есть твоя доля. Хоть ты отказывался», — объявил Карпенко. Юрий раскрыл сумку, отсчитал 270 рублей с денег от Артура. А потом достал пакет с деньгами, что получили от проводников. Из этой пачки отсчитал 800 рублей. 400 за кассеты, плюс доля Михи 400. Мишка быстро пересчитал деньги, спрятал их в ящик письменного стола. Сам уселся на свой стул. Ребят присели на диван. «Вижу по вашим довольным рожам, что вам понравилось. Вы 100 кассет отдали с теми же записями?» — спросил Миша, посмотрев на Карпенко. «Ага, в следующий вторник деньги привезут. Надо бы проводникам снова записи подкинуть, говоря, что спрос нормальный», — ответил Карпенко. «Я сегодня закажу 400 кассет «Филлипс». Через пару дней заскочите ко мне, заберете. Я в конце недели смотаюсь в Москву. Наверняка привезу винил. Надо наше предложение разнообразить. Музыку «Time Forward» запишите еще 200. На этом пока остановимся. Не следует переполнять предложениями спрос. Остальное запишите с винила. Для начала кассет по 10 с каждого диска. Посмотрите, какой будет спрос. Сможете достать аппаратуру, чтобы писать на катушке первую копию с диска», — обратился Михаил к ребятам. «Найдем. Я даже знаю, у кого есть хороший аппарат», — ответил Карпенко. «Отлично. С винила пишите сами. Ну или в вашем присутствии, чтобы вам не подменили грампластинки. Потом я пластинки заберу себе в коллекцию. Вы копии делайте на МК с большой катушки. Я 3 июля улетаю в Крым. Думаю, что не меньше, чем на месяц. Если у вас кассета закончится, обратитесь к моей матери. Я ее предупрежу». МК. Музыкальная компакт-кассета. Деньги тоже ей будете отдавать, пока меня не будет. Вернусь к августу. Да, Юра, за твой вопрос по японцу я пришел. Цены пока не знаю, но сказали, что на неделю уже объявят. Для тебя будет Ямаха. Либо на 350 кубов, либо на 650. Надеюсь, за месяц ничего не изменится. В августе сможем получить, если решимся. Но я бы на твоем месте Хонду взял. Хотя дело твое. До августа успеешь денег заработать. Кассеты МК. Нам из Японии большую партию вышлют. Надо готовить деньги. Я себе аппаратуру закажу, что-то типа музыкального центра. А вы подумайте, какие вам нужны магнитофоны, произнес Миха. «Поедешь сегодня с нами по городу гонять? Может, за город выскочим?» – спросил Рашид. «Тебе же на работу, насколько я понял. А я нет, не поеду. Мне с книгами работать надо. Совсем времени не хватает», – ответил Егоров. Когда Абдулин и Карпенко покинули квартиру Егоровых, Рашид завел разговор о мотоцикле, который хочет купить Юрик. «Чего тебя Ява не устраивает?» – спросил Рашид. «Не знаю. Но японца хочу. Тем более свои деньги появятся», – пожал плечами Карпенко. Рашид тяжело вздохнул. Он не знал, как объяснить родителям происхождение заработанных на кассетах средств. Отец Рашида не жалует спекулянтов. Может, и по голове настучать, если узнает про сына что-то подобное. Ничего не придумав, Рашид решил, что спрячет пока деньги в тайник в сарае. А потом как-нибудь с Мишкой Егоровым посоветуется. Может, он что-то подскажет, как объявить родителям о наличии внезапных рублей. Июнь 1975 год. Свердловск. Егорова Галина. Эпизоды. В среду, 25 июня, Галина Николаевна целый день ездила с комиссией от торгового отдела горкома. Проверяли целый ряд магазинов на предмет соблюдения правил торговли, прочего ассортимента товаров. Проверяли качество обслуживания и цены на все товары. Нарушения имелись, но незначительные. Большинство директоров магазинов – люди опытные, так что знают, как спрятать свои погрешности от проверки торговым отделом. В общем, в этот день ничего из ряда вон выходящего не обнаружили. Для порядка оформили несколько актов за нарушение. Пришлось Егоровой задержаться немного дольше, чем предусмотрен ее рабочий день. До больницы она доехала на служебной машине, сразу отпустила водителя. Муж Виктор уже был в палате у дочери. Катя выздоравливала. Лечащий врач пообещал, что в пятницу сможет выписать дочку домой. Галина умудрилась во время проверок купить фрукты, мандарины и яблоки. Сейчас с Катей в одной палате лежали ее одноклассницы – Агапова Галя и Романова Вера. Они пострадали намного сильнее, нежели дочка. В душе Галина радовалась, что дочь получила не сильные травмы, в отличие от ее подруг. Фруктов набрала с учетом того, чтобы Катерина поделилась с подругами. Посидели, поговорили, а через 40 минут Галина и Виктор отправились домой. Надо приготовить ужин, а заодно что-то для Кати на завтра, чтобы сын Миша в обед унес дочке покушать. До дома достаточно быстро дошли пешком. Галина купила мясо, так что мужу предстоит приготовить фарш для котлет. Пройдя к двери квартиры, муж достал почту, газеты и письмо. Галина смотрела конверт. Письмо отправлено из ГДР. Адрес отправителя и тому, кому адресовано письмо, написано на русском языке. Обратный адрес – город Берлин. Егорова знала, что сын переписывается с каким-то школьником из ГДР, но не помнила, из какого города. В прошлые годы вообще писал часто, а вот в этом году такое письмо пришло впервые. Войдя в квартиру, разделись. Галина взяла сумки у Виктора и занесла на кухню. «Витя, с тебя фарш делать надо быстро. Я картошку почищу, сделаю пюре, потом будем ужинать», — дала указание Егорова своему мужу. Тот только хмыкнул. Галина Николаевна с письмом вошла в комнату сына. Миша мельком глянул на нее и вновь вернулся к тексту. «Сын работает над очередной книгой». Михаил дописал фразу, отодвинул рукопись и потряс рукой, разминая пальцы. «Мама, надо что-то решать с печатной машинкой. У меня порой руки отваливаются от такого количества писанины», — пожаловался сын. «Будем в Москве, Там купим. Здесь пока ничего приличного нет. Я на пятницу возьму отгул. Мы летим в Москву?» «Конечно. Надо, чтобы твоя Нина за пару дней напечатала текст моей очередной фантастики. Повезем две рукописи с собой». «Миша, тебе письмо». «Похоже, из ГДР», — сообщила Галина и подала конверт сыну. Михаил взял конверт, повертел его в руках и отложил. «Потом прочитаю. Сегодня надо закончить первую часть рукописи «Воин в темноте».» Галина кивнула, чтобы не мешать сыну работать, вышла из комнаты. Переоделась, занялась на кухне приготовлением ужина. Муж достаточно быстро приготовил фарш, так что вскоре на плите зашкварчали котлеты, подрумяниваясь в масле. Через 40 минут ужин был готов. Галина позвала мужа и сына. Во время обеда часто разговаривали о насущном. Сын положил перед матерью распечатанный конверт. Галина достала документы и прочитала. Это было приглашение Михаилу на поездку в Крым, на правительственную дачу Галициния. Кроме приглашения, в конверте лежали билеты на авиарейс на 3 июля. «Не поняла, что это такое?» — спросила она у сына, передавая конверт мужу, чтобы он тоже знал.